Глава 16. Ну и как тебе пришлось в роли пирата? Вы же взяли тот корабль? Честно, мне не понравилось. На суше воевать лучше. Почему повезло? Да потому что как раз в это время с горы спускался отряд имперцев. И я поморщился, представив, что могло быть, пройди они здесь чуть раньше. Могли заметить легко. И кончилась бы наша разведка. Могли и отбиться, конечно, все же 12 выстрелов — это тебе не топор и не меч, но шуму бы наделали точно. «Ищут портал?» — шепотом уточнил я у Каи. «Да кто их знает?» — так же тихо прошептала девушка. «Может, охотиться ходили?» Долго любоваться на местные достопримечательности не стали, хотя место для этого подходило как нельзя лучше. И на возвышении, и поселок, который организовали имперцы, как на ладони. И даже бухта, где, как я и надеялся, находился всего один корабль. И если на поселок я взглянул лишь мельком, просто чтобы убедиться, что там не поднялась тревога и никто сейчас не бежит, размахивая оружием ни к нам, ни к лодке, то корабль изучал пристально, пытаясь понять, сколько там людей. На палубе сидело только 2 человека, а вот сколько прячется внутри? Спят или чем-то занимаются? Пока не поднимется шум, не узнаешь. Но пусть он поднимется как можно позже. И в поселке все было тихо. Несколько человек с оружием и в доспехах сидели у костра на берегу. Еще 2 шли вдоль домов, видимо, обходя территорию, а остальные вели себя вполне расслабленно. Почти уверен, что если кто-то поднимет тревогу, то очень быстро все эти люди кинутся за оружием и доспехами, но на это понадобится какое-то время. Плюс время, которое воины потратят на то, чтобы добраться до лодок, а потом и доплыть до корабля. «Слушай, а маги как-то выделяются?» — шепотом спросил я у Каи, пытаясь понять, где сейчас наши главные враги. «Ну там мантии какие-нибудь или посохи?» «Доспехи не носят некоторые», — неуверенно ответила девушка. «Хотя некоторые, наоборот, носят дорогие, самые лучшие доспехи. Оружие есть у всех». «Понятно», — вздохнул я. «Пока не начнут колдовать, их не вычислишь, так?» «Ну да». «Ладно, а по кораблю что скажешь, есть мысли?» «Таким управлять папа сможет», — пожала плечами Кая, — «если мы поможем». «Понятно», — нахмурился я. «Какая-то невнятная у нас разведка получается. Что-то узнали, а что не знаем. Зато знаем, что корабль один, и нас никто не ждет». «Уже хорошо. Не знаю, сколько там народу на корабле, но на то, чтобы его зачистить и свалить, у нас будет 20 минут. Потом с берега явятся гости», — подытожил я. «Идем к нашим, а то там Ламар волнуется наверняка». Обратно шли не спеша, внимательно осматриваясь по сторонам и практически не разговаривая, опасаясь, что кто-то все же заметил наше прибытие на остров. Опять же, в сумерках можно идти либо тихо, либо быстро, а спешить нам было некуда. Нападать лучше на рассвете, хотя бы даже потому, что как бы хорошо ни ориентировались местные в здешних водах, но обогнуть остров в темноте, не насадившись на камни, сомнительно. «Отдыхаем, готовимся», — подтвердил Ламар мои мысли. «К рассвету выходим». Отдыхать расположились на берегу поближе к зарослям, так чтобы и с воды в глаза не бросаться, и удобно было. Кое-кто, а конкретно Ламар и ветераны, почти сразу развалились на брошенных на землю плащах, а вот девушкам явно не спалось. Что понятно, поди не каждый день в бой ходит, волнуются. «Выспались бы лучше, рано вставать», — проворчал я, вернувшись из похода к кустам и заметив, что мой плащ, брошенный на траву чуть в стороне от спящих стариков, женская часть отряда уже оккупировала. На мое место сели, а своими плащами укрылись. Нет, так-то резонно, им сидеть на холодной земле вредно, но... В общем, посмотрел я на эту картину и пошел рубить ветки. Не зря же топор за спиной висит, заодно и согрелся. Часть получившейся кучи лапника отдал женщинам, а то заболеют еще, учи потом новых. Ну а на второй половине собрался уже было расположиться сам, но заметил Каю, сиротливо сидящую на лодке, и, махнув рукой, позвал ее к себе. «Ложись, я сейчас еще нарублю», — предложил, указав на приготовленные ветки. «Оба ложитесь», — тут же отреагировал только что крепко спавший старый кузнец. «Хватит уже шуметь на всю округу». На секунду задумавшись, я только усмехнулся и улегся рядом с девушкой, которая тут же укрыла нас своим плащом, а потом тихо поинтересовался у нее. «Ну и что это было? «Догадайся», — так же тихо ответила девушка. Некоторое время лежали молча, но сон не шел. Впрочем, сколько себя помню, ни разу перед боем по-человечески не спал. Не из-за страха, просто каждый раз лежал и хлопал в темноту глазами, прямо так же, как и сейчас. «Слушай, а про какие сказки Ламар говорил? Ну, в которые вы верите?» «Про сказки?» — не поняла Кая. «Ну, он как-то сказал, что вы надеетесь на какие-то сказки», — пояснил я. «Как это меня касается?» «Это не сказки», — повернувшись ко мне, проворчала девушка. «Это легенды, и они правдивы. И одну из легенд моя бабушка знала лично». «Любопытно, расскажешь?» «Да там особо рассказывать нечего. Просто к нам из другого мира никогда не приходили волшебные животные. Но когда все становилось плохо, всегда приходил человек, который помогал нам». «Великий воин или вообще избранный?» — усмехнулся я, вспомнив сюжеты многочисленных книг про попаданцев. «Серьезно? Ничего смешного. Даже в темноте я ощутил, что Кая злится. Иногда и великие воины приходили, или маги». «Маги от нас?» — не поверил я. «Да ладно». «Почему ты не веришь?» — явно обиделась девушка. «Потому что у нас нет магов», — усмехнулся я, вспомнив при этом разных шарлатанов, которые с развалом Советского Союза чувствовали себя в обществе как рыба в воде. С одним из таких я даже был знаком лично. Как-то по пьяни мы с ним поспорили на эту тему, но каждый остался при своем мнении. Тогда мне сказали, что я просто слишком устойчив к гипнозу. Конечно, устойчив, хотя бы потому, что не верю во всю эту хрень, а потому не страдаю от примет до разных мошенников. «А еще кто приходил?» — продолжил я разговор, чтобы отвлечь девушку от обиды. «Тот, кто научил наш клан ковать механизмы, например», — с энтузиазмом начала рассказывать девушка. «И не только. У нас даже трубы были в городе, которые воду к каждому дому вели. И что с ним случилось?» «Бабушка говорила, что он улетел», — грустно призналась девушка. «Но обещал вернуться. Только вряд ли, тогда еще даже отец не родился. Много лет прошло». «Охренеть! Я аж сел от удивления. Карлсон?» «Нет, товарищ Ким», — возразила Кая. «А что?» «Да нет, просто это персонаж наших сказок», — улыбнулся я. «А на чем он улетел?» «На летающем шаре, из этой же кожи», — девушка показала на плащ. «Племя потом еще два раза такое склеивало». «И что?» — не понял я. «Почему вы тогда и сами не летаете?» «Так он же летит только туда, куда ветер дует», — поморщилась девушка. «Просто опасная игрушка». «Ну-ну». Я даже головой покачал от удивления. «Вот тебе и отсталое средневековье. Странно, что самолет такими темпами не построили. Хотя, признаться честно, про воздушный шар я и сам думал. Вот только если с оружием я еще знаком и смог придумать, то с воздухоплаванием даже рядом не проходил». «Не веришь?» «Почему же верю?» — усмехнулся я. «Удивляюсь просто. Я такие штуки ни разу не видел. Их у нас уже лет 100 не используют, только для развлечений, если». «Вот и я говорю, что игрушка», — кивнула Кая и тут же добавила. «Да и нечего человеку в небе делать». «А чем небо хуже моря?» — тут же возразил я. «По морю-то вы перемещаетесь. Вот и по воздуху летать можно, хотя и сложнее. Зато быстро. Только вам в этот раз не повезло». «Почему?» «Потому что я не великий воин, не инженер и не лекарь», — вздохнув, признался я. «И даже не самый умный, если уж на то пошло». «Почему?» — опять повторила Кая. «Хотя бы потому, что будь я умным, то уже был бы дома», — признался я и, отвернувшись, прижался спиной к теплому боку волшебницы. «Спи давай, скоро утро». Поспать так и не получилось. То холодно было, то Кая ворочалась, заставляя думать совсем не о сне, то небо светлеть начало, и Ламар вскочил в полголоса, объявив общую побудку. В лодку погрузились быстро и также быстро отчалили, дружно ударив веслами. Гребли четверо, я и ветераны, и им, в отличие от меня, несмотря на преклонный возраст, краснеть не пришлось. А вот мне пришлось постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. И то пару раз выслушал от кузнеца за то, что тороплюсь, а потом за то, что отстаю. В итоге, как мы огибали остров, я не заметил, как не заметил и того, что вокруг совсем рассвело. Смотрел только на чужие весла. И лишь когда Ламар скомандовал эти весла убрать, огляделся вокруг. И вдруг понял, что вражеский корабль совсем недалеко, всего в километре от нас. Стоило нашему суденышку выйти из-за прикрытия скал, как парус наполнился ветром, и мы помчались, примерно со скоростью не спеша идущего человека. Ну, хоть без весел, уже хорошо. «Что ж так медленно-то?» — озвучил я мысли половины абордажной команды, за что тут же удостоился насмешливых взглядов от ветеранов. Но мне было плевать. «Нас заметят раньше, чем мы доплывем». «Ты ж говорил, что все учтено», — усмехнулся Ламар. «Да ну тебя», — проворчал я и, проверив оружие, вздохнул. «Надо было винтовки делать». Как ни странно, но и в этот раз нам повезло. Не то часовой спал, не то просто не ожидал увидеть кого-то со стороны моря, но заметили нас, когда до корабля было уже рукой подать. 200 метров, не больше. Вот только нам от этого легче не стало. Раздался удар гонга, и через несколько минут на палубу высыпала куча народа с луками в руках. Впрочем, двое из них сразу же упали на палубу со стрелами в груди, хотя я и был уверен, что стрелы просто не долетят до цели на таком расстоянии. И явно недооценил мастерство Ламара и остальных стариков. «Весла!» — рявкнул Ламар, укрываясь за щитом от ответного залпа, и я, торопясь выполнить приказ, подхватил тяжелое весло и закрепил его на уключине. Рядом со мной в это время то же самое сделали 3 девушки из моей команды, а четвертая, выждав, пока стрелы не закончат стучать по щитам, быстро высунулась и выстрелила в сторону корабля. И тут же спряталась обратно, опередив свистнувшую над головой стрелу на секунду. «Лина, твою мать!» — тут же рявкнул я. «Жопу прижми и не отсвечивай! Как все закончится, зарядишь все патроны!» «Да я...» «И оружие у всех почистишь», — уже спокойнее добавил я, выглядывая из-за щита. «Стрелять только после меня, всех касается». Ламар одобрительно глянул на меня и тут же, высунувшись по пояс, выпустил новую стрелу в сторону противника. Попал или нет, не знаю, но судя по тому, что на корабле было тихо, наверное, все же не попал. А между тем, мы все ближе подплывали к врагам, и вскоре Ламар отложил в сторону лук и, оттолкнув меня, подхватил весло. Рядом то же самое сделали остальные ветераны. «К бою!» — рявкнул я девушкам и, выхватив револьвер, выстрелил между щитами в мелькнувшего на борту корабля матроса. Ожидаемо не попал, далековато, но напугал наверняка. Буквально через секунду ко мне присоединились и девушки. 2 из них азартно палили по всему, что показывалось над бортом, а 2 оставшиеся терпеливо ждали своей очереди. Патроны в револьвере закончились быстро, и не став брать 2-й, я спрятался за щитом, перезаряжая. До корабля оставалось не больше 30 метров, и лучше иметь при себе полностью заряженное оружие перед штурмом. А потом борт лодки со скрипом ударился о корабль, и началась самая сложная фаза боя. Ламар, бросив весло, подхватил с дна лодки приготовленную лестницу с крючками и, размахнувшись, бросил ее вверх, цепляя за борт. Затем выхватил меч и только скрипнул зубами, когда я, опередив старого кузнеца, прыгнул с качающейся лодки и начал быстро карабкаться на корабль. «Ой!» — выдохнул, едва успев пропустить меч над собой. И тут же голова солдата, атакующего меня, взорвалась, а я, держась одной рукой за борт, 2-й выхватил оружие и открыл огонь, практически не целясь. Рядом уже стукнула крючьями об борт 2-я лестница, а я, бросив на палубу пустой револьвер, метнулся вверх и, упав спиной на доски, выхватил левой рукой заряженное оружие и выстрелил прямо в набегающего на меня имперца с мечом. Тяжелая пуля сбила противника с ног, а дальше в бой вступил старый кузнец, прыгнув прямо с борта сразу на 2 противников и буквально за секунду срубив обоих. А уж когда на палубе оказались оставшиеся ветераны, бой закончился в считанные секунды. Я только успел подобрать и перезарядить оружие, а из каюты уже вышел кузнец, вытирая меч какой-то тряпицей. «Все, что ли?» — выдохнул я, озираясь по сторонам в поисках противников, и тут же упал, сбитый с ног ударом в спину. Как лошадь легнула, честное слово. Поднялся, держась за борт, к которому меня отбросило, и тут же присел обратно, увидев, как надо мной пролетает огненный шар. «С берега бьют!» — рявкнул Ламар. «Кая!» «Я стараюсь!» — отозвалась кормоволшебница. «Старайся лучше!» Я еще раз огляделся по сторонам и, заметив, что все заняты делом, не нашел ничего лучше, чем, пригнувшись, пробежать на корму к Кае. «Маги!» — выдохнула девушка, взмахом руки отбивая очередное заклинание. «Это я сама, смотри, лодка!» Выглянув за борт, я увидел, как к кораблю приближается шлюпка с отрядом солдат, и тут же открыл по ней огонь, не надеясь, впрочем, на результат. Стрелял так, чтобы напугать, все же расстояние слишком большое, но каким-то чудом сумел попасть в гребца по правому борту. Раненый вскрикнул, выронив весло, а я, довольно оскалившись, выхватил второй револьвер и разрядил его по противнику, торопясь закрепить эффект. Получилось или нет, разглядеть не успел, в меня снова попали чем-то магическим, отбросив на палубу, но в это же время чуть в стороне захлопали выстрелы моих учениц. Наверное, я никогда так быстро не заряжал оружие, и все равно, когда высунулся из-за борта, готовый к бою, лодка уже плыла к берегу, а как минимум половина имперцев лежала ничком, не подавая признаков жизни. Вот только маги на берегу успокаиваться явно не желали, и огненные шары били по кораблю все чаще и чаще, а Кая успевала отбивать только те заклинания, которые грозили поджечь корабль. Действуя на автомате, я сунул в кобуру револьвер и, сосредоточившись, раскрутил вокруг руки привычный уже волшебный диск, а потом попытался бросить его в магов на берегу. И что самое удивительное, попал. Рука одного из гребцов в лодке упала за борт, а следом вывалился и он сам, окрашивая воду алым. «Молодец!» — крикнула Кая, отбрасывая очередной пустой браслет с кристаллами-накопителями. «А теперь по магам!» Я в магов и целился, буркнул я и, закрутив очередной диск, бросил его в сторону берега. Не знаю, помогли ли мои диски, пролетающие мимо магов и врезающиеся в постройки на берегу, или эти гады просто выдохлись, но обстреливать нас стали реже, а вскоре корабль дернулся, постепенно набирая ход. Обернувшись, я увидел наполненные ветром паруса и выдохнул, отбрасывая в сторону очередной патрон с разреженным кристаллом. Кажись, получилось. А потом снова выпрямился рядом с волшебницей и продолжил изображать из себя мага, отправляя в полет очередное заклинание. В очередной раз громя какой-то дом за спинами врагов. Ну, хоть так. На палубе что-то орал Ламар, ему громко отвечали веселые ветераны. А корабль, не спеша набирая ход, двигался на север, туда, где нас ждали. Туда, где мы были нужны.